458. Страх порождает безобразие. Ничто, пришедшее от боязни, не имеет достойного значения. Нельзя приблизиться к иерархии через боязнь. Невозможно понять приложение цепи высшей без осознания вреда страха. Много путей иерархии. Но скользкое шатание ужаса не выдержит подъема по скалам, и дрожащая рука не ощутит поручней, заботливо приготовленных. Условие безбоязненности нужно понять наравне с преданностью. Широка преданность. Но вы помните, как разноцветен страх. Можно устрашить даже недурного человека, и зараза эта может навсегда лишить его восхождения, поэтому от страха нужно лечиться. Кроме психической энергии полезен и мускус, ибо он дает укрепление нервной системе и зажигает оградительную сеть. Так укрепление центров сердца и чаши дает нужную крепость сети. Сердце — чаша огненная. Осветите путь восходящих.